Глава 30. Объяснение в темно-синем лесу. Появление Лёхи было не менее мистическим, чем истории с духами. Откуда он узнал, что мы тут? Мы расстались в Москве, про Танюсиков СОС он ничего не знал. Я была и счастлива, и несчастна. Разоблачение было неминуемым. Ах, как же не хотелось этого сейчас, среди ночи, леса и друзей. И все же, как ни крути, тайное всегда становится явным. Так и случилось. Поев, Лёха смерил меня пронзительным взглядом и скомандовал. «Вылезай, есть разговор». «Может, не надо?» — робко попросила я, но приятель был непреклонен. «Надо, Санёк, надо». Он вылез из машины, за ним со вздохом последовала я. Несмотря на волнение, я не могла не отметить, как хорошо было вокруг. Ветер разогнал тучи, небо прояснилось, выставив на показ великолепную коллекцию звезд. Яркая полная луна сияла огромным глазом, освещая поляну и деревья обступившего нас леса. Блестки снега мерцали в лунном свете, затопившим серебряным потоком загадочную страну, у которой имелся только один недостаток. Здесь было невероятно холодно. Поежившись, я первая рискнула прервать затянувшееся молчание. «Ну и?» — осторожно подтолкнула я разговор. «Что ты хотел мне сказать?» «А я все ждал, что это ты расскажешь мне что-нибудь интересное», — последовал неожиданный ответ. Сердце упало. Вот и пришел он час расплаты. Душа ушла в пятки, захотелось убежать куда подальше, например, пешком в Москву. А потом я решила, что сдаваться рано, и можно еще немного побарахтаться. Поэтому прикинулась дурочкой и переспросила невинным глазком. «Интересное? О чем?» «О том, что бывает, если у человека двойное имя». «Двойное имя?» «Ну да, которое годится и для мужчин, и для женщин». «А, я знаю. Евгения, например. Или Валентина». «Вот-вот. Или Александра». «И что же такого неправильного с двойными именами?» Мне нравилась эта новая игра, да и в Лёхином голосе звучали такие интонации, и почему-то от этих интонаций у меня по коже бежали мурашки. Или это от мороза? «Дело в том, что человек с двойным именем может однажды решить жить двойной жизнью», — сурово произнес Лёха. «Вот и все, поняла я, испытывая одновременный ужас и облегчение. Он действительно все знает. Но вслух я этого не сказала, решив продолжить игру столько, сколько это будет возможно. Причем тут имя? Двойной жизнью может жить любой человек. Дело не в имени, а в характере. А ты считаешь, что имя и характер никак не связаны? Похоже, Лёхе тоже нравилось ходить вокруг да около. Хороший признак. Сердце снова сладко замерло. Сложный вопрос, задумчиво протянула я. Некоторые считают, что связаны, а некоторые, что нет. Это из серии «Веришь ли ты в приметы?» или «В гороскопы и карточные гадания». «Хватит увиливать», — одернул меня Лёха. «Не поможет. Все равно я выскажу то, что хотел. Так на чем мы остановились?» «На двойной жизни», — подсказала я. «Ах да, ну так вот. Человек с двойным именем решает жить двойной жизнью. И вот однажды такой двуличный человек знакомится с хорошим парнем», — продолжал Лёха. Тут я не выдержала и запротестовала. «Это неправильное определение. Не двуличный человек, а просто двойственный». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Лёха. «Однажды такая двойственная личность знакомится с хорошим парнем и прикидывается мальчишкой». «А если она не прикидывалась?» — снова возразила я. «Если парень сам ее за мальчишку принял?» «Да, но она не разубедила его. Спрашивается, почему?» «А... но...» Ловушка захлопнулась. Что я могла сказать? Что влюбилась в него с первого взгляда и не хотела ломать только что завязавшуюся дружбу? «Вот-вот, молчишь. Стыдно признаться, а я скажу, почему». «Потому что двойственный человек любит вводить других в заблуждение», убежденным тоном произнес Лёха. «Ему нравится дурачить людей и играть чужими чувствами и насмехаться над несчастными жертвами своих розыгрышей». «Но я не нарочно», — возмутилась я, позабыв про игру. «Просто мне хотелось, чтобы мы были вместе, а как девчонку ты меня не замечал». «Да? И кто тебе это сказал? А разве ты не приглашал в кино Танюсика?» «Приглашал, потому что ты сама меня к этому подтолкнула». «Зачем, кстати?» «Все потому же. Тебе нравится манипулировать другими, строить козни, разжигать страсти». «Но я не интриганка», — еще больше возмутилась я. «Просто мне хотелось, чтобы у вас с Танюсиком все получилось». «А кто тебя просил в это лезть? Что, если мне понравилась другая?» «Другая?» Я оторопела. «Кто? Какая?» В голове вихрем закружились имена одноклассниц. «Не напрягайся, все равно не угадаешь», — хихикнул он, и в этот момент до меня начало доходить. «Так значит, тебе никогда не нравилась Танюсик?» Неверя пробормотала я. «Нравилась? Разве такое солнышко может кому-нибудь не нравиться?» Усмехнулся Лёха, и я снова приуныла. «С Танюсиком так приятно появиться на людях. Парни все до одного, да и взрослые мужчины оборачиваются, завидуют, растёшь в собственных глазах. Но ты же только что говорил...» «Танюсик — звезда, настолько яркая, что затмевает остальных. Вот и я некоторое время был ослеплён, пока не прозрел». «И что теперь?» — пролепетала я. «А теперь ко мне на небосклон заглянула новая планета. Только не вздумай снова в обморок падать». Он подхватил меня и аккуратно посадил на пенёк. Потом набрал горсть снега, бросил мне в лицо. «Ты что, перестань!» Я вздрогнула, и он удовлетворённо произнёс. «Выжила. Можно продолжать?» «Можно», — сказала я, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть сказочный сон. «Хорошо», — удовлетворённо произнёс он. А потом, сдвинув меня с пенька, пристроился рядом. Обнял за плечи. На этот раз я не стала падать в обморок. Просто мы с Лёхой улетели в другие миры и парили там целую вечность. Больше мы не ссорились. Просто сидели рядом и болтали, и было совсем не холодно, что оказалось очень кстати, потому что в машину нас не звали. Похоже, там тоже не скучали. «Скажи, а когда ты догадался, ну, что я не парень?» «Я похож на придурка?» «Почти сразу же», — сказал Лёха. «Ну, вернее, не совсем. Когда ты сообщение в кино прислала». «А, возьми её за руку». «Вот-вот. Во время фильма я ни о чём не задумался, а просто взял Танюсика за руку. Автоматически. Хотя и не собирался. В Финисте такие спецэффекты прикольные. Представляешь, там...» «Про спецэффекты потом», — остановила я. «А сейчас давай про сообщение». «Ну, так вот. Если бы не это сообщение, всё могло по-другому выйти. Так что нечего тебе было вмешиваться. Знаешь, есть такая поговорка. Не просят, не лезь». «Что верно, то верно», — не могла не согласиться я. «Есть за мной такое. Люблю совать нос куда не надо». А дома я посмотрел, с какого номера пришло сообщение, и чуть не улетел. Про Танюсикову руку мне написал Санёк. А откуда он мог знать, что мы в кино? Про это вообще только трое знали. Мы с Танюсиком и её лучшая подруга. Вот так я тебя и вычислил». «Ясно». «Да, прокололась. Но почему же ты ничего не сказал? Получается, ты тоже вел двойную игру?» «С кем поведешься?» — фыркнул Леха. «А мне понравилось. Оказывается, это прикольно — общаться с девчонкой, как с пацаном. Кстати, у тебя отменные актерские способности. Не хочешь попробовать себя на сцене?» «Ах ты!» Я сыпанула в него снегом, он не остался в долгу, и некоторое время мы гонялись друг за другом, пока, наконец, не выбились из сил. «Погоди-ка, но ведь тогда, в пятницу, ты только и делал, что оборачивался и смотрел на неё», задыхаясь, проговорила я. «Да не на неё я смотрел, а на тебя», рассмеялся Лёха. «У меня плохая память на лица, и я всё пытался вспомнить, где же я тебя видел». «А когда... ну, когда ты понял про меня?» отважилась спросить я. «Что ты мне нравишься?» «Когда догадался, что Санёк — это ты, и вдруг понял, что ты прикольная и с тобой не соскучишься. Собачья драка, флешка, сумочка и всё остальное — так и оказалось. Ты весёлая, неунывающая, находчивая фантазёрка, да ещё и с характером. К тому же знакомство водишь со всякими знаменитостями и в футболе разбираешься. Так что ты просто диковинка, редкость. Не то девчонка, не то парень, два в одном. Даже когда я уже знал, что ты девчонка, мне все равно все время казалось, что со мной рядом мой приятель, какой-нибудь мелкий пацан». «Мелкий?» Слово больно царапнуло. Мне казалось, что я чуть-чуть выросла, вернее, повзрослела, и когда только я избавлюсь от своих комплексов, наверное, когда вырасту по-настоящему. «Да, мелкий. Ну и что? Разве в этом дело? Ты еще та заноза. Кнопка, колючка, репейник, шип, липучка, булавка, комар, москит. У тебя отлично получается придумывать ласковые прозвища», — оскорбилась я. «Еще скажи, блоха и вошь». Мы снова надолго замолчали. А потом настал его черед задавать вопросы. «А ты? Когда ты поняла?» Его голос прозвучал так робко, что я почувствовала прилив нежности. Он тоже ранимый и уязвимый, и сильно зависит от меня, и нуждается во мне. В самый первый момент, сразу же, когда бамбук сожрал мой букет, прошептала я, и наши руки снова встретились.